Глава 6. Преследование. Умышленное предательство. Словно огромные великаны плыли золотые боевые барки над разметенными в щепы вражескими кораблями. Несколько кораблей еще горели, несколько тонули, но большинство уже лежало в неизмеримых глубинах канала. Тени горящих кораблей плясали на скальных стенах, словно призраки бойни посылали свои последние прости, прежде чем отправиться в морские глубины, где, согласно легендам, все еще властвовал владыка хаоса, наряжавший души всех погибших в морских сражениях команды своих призрачных кораблей. А может быть, их ждала не только тяжелая судьба. Может быть, они становились слугами Страши, повелителя морских элементалей, который властвовал в верхних слоях океана. Но некоторым удалось бежать. Каким-то образом моряки-южане сумели прорваться по каналу мимо мощных боевых барков, и теперь они, видимо, уже достигли открытого моря. Такое сообщение поступило на флагман, где на мостике снова стояли вместе Элрик, Магум Калим и принц Иркун, обозревая произведенное ими разрушение. «Мы должны пуститься за ними в погоню и уничтожить», — сказал Иркун. Он сильно вспотел, его темное лицо лоснилось, глаза лихорадочно сверкали. «Мы должны преследовать их». Элрик пожал плечами. Он чувствовал слабость. Он не взял с собой запаса снадобья, чтобы пополнить свои силы, и теперь жаждал вернуться в Имрир и отдохнуть. Он устал от кровопролития, устал от Иркуна, но больше всего устал от себя. Ненависть, которую он испытывал к своему кузену, еще больше источала его, и он ненавидел свою ненависть. Это было хуже всего. «Нет», — сказал он, — «пусть уходят». «Пусть уходят? Безнаказанными? Очнись, мой император, это не по-нашему». Принц Иркун повернулся к престарелому адмиралу. «Разве это по-нашему, адмирал Магум Калим?» Магум Калим пожал плечами. Он тоже устал, но в глубине души был согласен с принцем Иркуном. Враг Мелнибане должен понести наказание за то, что хотя бы помыслил о нападении на грязящий город. И тем не менее он сказал. «Это должен решить император». «Пусть они уходят», — повторил Элрик. Он тяжело оперся о поручень. «Пусть они принесут это известие в свои варварские земли. Пусть они расскажут там, как их победили владыки драконов. Это известие распространится повсюду. И уверен, после этого они надолго оставят нас в покое». «В молодых королевствах полно дураков», — ответил Иркун. «Они не поверят этому известию. Они всегда будут пиратами. Наилучший способ предупредить их — сделать так, чтобы ни один южанин не остался живым или свободным». Элрик глубоко вздохнул, пытаясь преодолеть слабость, которая грозила свалить его с ног. «Принц Иркун, ты испытываешь мое терпение. Но, мой император, я думаю только о благе Мелнибане. Ведь ты же не хочешь, чтобы твой народ решил, что ты слаб, что ты боишься сразиться с 5 кораблями южан». Тут гнев Элрика придал ему сил. «Кто скажет, что Элрик слаб? Может быть, ты, Иркун?» Он знал, что следующее его заявление лишено всякого смысла, но не смог сдержаться. «Хорошо, мы отправимся в погоню за этими жалкими лодчонками и потопим их. И давайте поспешим. Я устал от всего этого». В глазах Иркуна, отправившегося отдавать приказания, сверкнул зловещий огонек. Небо из черного стало серым, когда мелнибанийский флот достиг открытого моря и взял курс на юг, к кипящему морю и лежащему за ним континенту. Корабли варваров не смогли бы преодолеть кипящего моря. Считалось, что ни один корабль смертных не сможет этого сделать. Они бы просто обогнули эти воды. Но корабли варваров и не имели ни малейшего шанса добраться до границы кипящего моря, потому что огромные боевые барки были очень быстроходны. Рабов, сидевших за веслами, опаивали специальным отваром, который увеличивал их силы на срок до 10 часов, после чего они погибали. А вдобавок поднятые паруса поймали ветер. Эти корабли напоминали золотые горы, мчащиеся по морю. Секрет их создания был утерян мелнибанийцами, которые забыли немало из того, что знали их предки. Легко было понять, почему жители молодых королевств ненавидят Мелнибане со всеми его изобретениями. Ведь эти барки, несущиеся за появившимися уже на горизонте галерами, и в самом деле принадлежали более древним и чужим временам. Впереди шел сын Пьерая, катапульты которого были взведены задолго до того, как кто-либо из команды увидел врага. Рабы, истекая потом, заправляли в катапульты губительные зажигательные ядра, размещая их в бронзовых чашах с помощью длинных ложкообразных щипцов. Эти щипцы поблескивали в предрассветном мраке. Теперь рабы поднялись по ступенькам к мостику, неся вино и еду на платиновых подносах для 3 владык драконов, которые находились там с самого начала преследования. Сил есть у Элрика не было, Но он ухватил высокий кубок с желтым вином и опустошил его. Вино было крепким и немного восстановило его силы. Ему налили еще один кубок, и он также быстро осушил и второй. Он вглядывался вперед. Уже почти рассвело, на горизонте появилась алая полоска света. «При появлении солнечного диска, — сказал Элрик, — выпускайте зажигательные ядра». «Я отдам приказ», — сказал Магум Калим, вытирая губы и откладывая мясную косточку. Он оставил мостик. Элрик слышал, как удаляются его шаги. И сразу же Альбинос почувствовал себя в окружении врагов. Во время его спора с принцем Ирконом поведение Магума Калима показалось ему странным. Элрик попытался стряхнуть с себя эти глупые мысли. Но его усталость, неуверенность в себе, открытое издевательство кузена – все это усилило его ощущение одиночества. Ему казалось, что он остался совсем без друзей. Ведь даже Симарил и Девимтвар были в конечном счете мелнебонийцами и не могли понять те мотивы, которыми он руководствовался. Может быть, ему стоит отказаться от всего мелнебонийского и отправиться странствовать по миру безымянным солдатам удачи, служа тому, кому понадобятся его услуги. Над черной линией далекой воды показался тускловатый полукруг красного солнца. Последовал звук выстрелов катапульт с передней палубы флагмана, потом раздался удаляющийся резкий свист, словно десяток метеоритов пронзили над головой небеса. Это в направлении пяти галер, находившихся теперь на расстоянии не более чем 30 корабельных корпусов, полетели зажигательные ядра. Элрик увидел, как загорелись две галеры, но три оставшиеся начали маневрировать, избегая зажигательных ядер, которые падали в море и рассыпались искрами, прежде чем, не прекращая гореть, уйти на глубину. Подготовили новые ядра, и Элрик услышал, как Киркун кричит с другой стороны мостика, понукая рабов. Теперь убегающие галеры сменили тактику, явно понимая, что скоро с ними будет покончено. Они развернулись и направились на сына Пьерая. Также поступали в лабиринте и другие корабли. Дело было не только в их отваге, которая восхищала Элрика, но и в искусстве маневрирования и быстроте, с которой они приняли это логически обоснованное, хотя и безнадежное решение. Солнце находилось за кормой развернувшихся южан. Три силуэта храбрых кораблей приближались к мелнебонийскому флагману, а море заиграло алым цветом, словно предвещая кровопролитие. Флагман дал еще один залп зажигательными ядрами. Передняя галера попыталась уйти от удара, но два огненных шара упали прямо на ее палубу, и скоро весь корабль был охвачен огнем. Горящие моряки прыгали в воду. Горящие моряки обстреливали флагман из луков. Горящие моряки выпадали из своих боевых порядков. Горящие моряки умирали, но горящий корабль шел вперед. Кто-то закрепил руль, направив галеру прямо на сына Пьерая. Она врезалась в золотой борт боевого барка, и несколько языков пламени попало на палубу флагмана, где стояли основные катапульты. Загорелся котел, в котором находился воспламенитель, и к нему сразу же со всех концов бросились моряки сбивать пламя. Элрик усмехнулся, увидев сделанное варварами. Может быть, этот корабль намеренно подставился под зажигательные ядра. Теперь большая часть команды была занята тушением пожара, а корабли южан тем временем приблизились, забросили на флагман абордажные крюки и бросились в атаку. «Эй, на палубе!» – закричал с большим опозданием Элрик. «Варвары атакуют!» Иркун, оценив ситуацию, кинулся вниз с мостика. «Оставайся здесь, мой король!» – крикнул он Элрику на бегу. «Ты слишком слаб, чтобы сражаться!» Элрик собрал остатки сил и поплелся следом за кузеном на помощь защитникам корабля. Варвары дрались не за свою жизнь. Они знали, что их судьба решена. Они сражались из чувства доблести. Они хотели захватить один из мелнебонийских кораблей и погибнуть вместе с ним, и, конечно же, этим кораблем должен быть вражеский флагман. Презирать такого противника было трудно. Они знали, что даже если захватят флагман, другие барки скоро расправятся с ними. Но другие корабли отстали от флагмана. Прежде чем они успеют подойти, многим придется расстаться с жизнью. На нижней палубе Элрик оказался перед двумя высокими варварами. У каждого был кривой меч и маленький продолговатый щит. Он бросился вперед, но доспехи сковывали его движение, его собственный щит и меч были так тяжелы, что он едва мог их поднять. Два меча почти одновременно ударили по его шлему. Он отпрянул назад и ухватил одного из нападавших за руку, другого ударил своим щитом. Кривой меч лязгнул по его доспеху, и он потерял равновесие. Вокруг поднимались удушающие клубы дыма, жар пламени опалял воинов, схватка была в самом разгаре. Он рывком развернулся и почувствовал, как его палаш глубоко входит в плоть. Один из его противников упал с булькающим звуком. Кровь хлынула у него изо рта и носа. Другой сделал обманное движение, и Элрик, отступив назад, споткнулся от тела убитого им человека и упал, выставив перед собой палаш, который держал в руке. И когда торжествующий варвар прыгнул вперед, намереваясь прикончить альбиноса, Элрик, направив на него острие своего палаша, пронзил врага. Мертвец свалился на Элрика, но тот не почувствовал падения тела. Он почти потерял сознание. Уже не в первый раз его больная кровь, не подкрепленная снадобьем, предавала его. Он почувствовал соль во рту и поначалу подумал, что это кровь. Но это была соленая вода. Волна, окатив палубу, привела его в чувство. Он попытался выбраться из-под мертвого тела и тут услышал знакомый голос. Он повернул голову и поднял глаза. Перед ним стоял ухмыляющийся принц Иеркун. Он явно радовался тому положению, в котором оказался Элрик. Черный масляный дым все еще клубился вокруг, но звуки сражения стихли. «Мы победили, кузен?» – спросил Элрик, превозмогая боль. «Да, все варвары мертвы. Мы поворачиваем к Кимриру». Элрик облегченно вздохнул. Если он не доберется до запасов своего снадобья, то скоро умрет. Облегчение, отразившееся на его лице, было настолько очевидным, что Иеркун рассмеялся. «Хорошо, что сражение не затянулось, мой господин, а то бы мы остались без своего императора. Помоги мне, кузен». Элрику очень не хотелось просить о помощи кузена Иеркуна, но выбора у него не было. Он протянул свою руку. «Я вполне в силах осмотреть корабль». Иеркун сделал шаг, словно для того, чтобы взять его за руку, но вдруг остановился все с той же ухмылкой на лице. «Но, мой господин, я возражаю. Когда корабль снова повернет на восток, ты уже будешь мертв». «Чепуха. Даже без моих лекарств я проживу достаточно долго, правда, мне трудно двигаться. Помоги мне, Иеркун, я тебе приказываю». «Ты мне не можешь приказывать, Элрик. Видишь ли, теперь император я». «Остерегись, кузен. Я, возможно, и не обращу внимания на твое предательство, но другие не пройдут мимо. А потому я буду вынужден...» Иеркун перепрыгнул через тело Элрика и подошел к борту. Здесь на засовах была установлена секция фальшбота, которую убирали, когда опускался трап. Иеркун медленно сдвинул засовы и швырнул ее в океан. Элрик предпринимал все более отчаянные усилия освободиться из-под мертвого тела, но он едва мог двигаться. Иеркун же, напротив, казалось, приобрел неимоверную силу. Он нагнулся и легко отшвырнул в сторону тела варвара. «Иеркун», — сказал Элрик, — «ты поступаешь неблагоразумно». «Я никогда не был чересчур осторожен, кузен, и ты это прекрасно знаешь». Иеркун поставил ногу в сапоге на грудь Элрику и начал толкать его. Элрик заскользил к проему в борту. Он видел, как Черное море волнуется внизу. «Прощай, Элрик. Теперь на рубиновый трон воссядет истинный мелнебонеец. И кто знает, может быть, сделает Симолю своей королевой. Такое случалось». Элрик почувствовал, как перекатывается за борт, почувствовал, как падает, почувствовал, как ударяется о воду, почувствовал, как доспехи тянут его вниз. Последние слова Иеркуна отдавались в ушах Элрика, как настойчивые удары волн о борт боевого барка.